Болезнь лишила дядюшку наслаждения охотиться с борзыми, но он и сейчас страстный охотник и лучший в губернии стрелок. К концу обеда он всегда переодевается и морщится, если Горленко входит в столовую в пыльных сапогах. Маня обожает верховую езду. Гнетка такая прелестная, капризная лошадь. Маня в седле сидит так, словно родилась амазонкой. Соня боится горячих лошадей. Дядюшка дилетант в музыке и живописи, но талантливый дилетант. Он сделал эскиз Мани на лошади, а теперь пишет ее портрет красками. «У нее лучше всего краски», — объясняет он сестре. «Брови и ресницы черные, а волосы каштановые, и точно золотой пудрой посыпаны, и удивительный цвет лица. А заметила ты, как у нее блестят глаза, настоящие звезды?» «Мы, кажется, увлекаемся», — смеется Вера Филипповна. «Ей немножко обидно за Соню. Типичная хохлушка с круглым личиком и бровями-шнурочками. Она тушуется перед своей яркой подругой. Сам Горленко высокий, тучный, с красным, всегда озабоченным и сердитым лицом. Любит выпить, любит повинтить. Страстный охотник, но стреляет хуже дядюшки. Темперамент мешает и завидует его выдержке. Он обожает дочь, но от долгой жизни в провинции он упустился и огрубел. Вера Филипповна часто краснеет за него при посторонних. Дядюшка брезгливо морщится на его моц. «Поздравляю», — за обедом говорит Горленко. «Нынче на базаре прокламации объявились». «Что такое?» — вскрикивает хозяйка. «Возмутительные воззвания». И так запросто расклеены на стенах. Ну, конечно, хлопцы собираются, читают, гомонят. «Боже мой, а кто же это сделал?» «А я почем знаю?» — сердито кричит Горленко, протягивая тарелку за второй порцией борща. «Кому выгодно, тот и мутит. Кому терять нечего, тот надеется выиграть». «Эге, уж не я ли?» – шепчет дядюшка, подмигивая девочкам. «Мне тоже терять нечего». Вера Филипповна вспоминает о барышнях и заминает разговор. Через неделю хозяин, который теперь только за столом видит семью, говорит, как всегда, сердито. «Нашли. Двух нынче взяли. Розу Лейбову и Зяму. Сына Мовши сапожника». «Ну да». «Таких детей», – удивляется дядюшка. «Хороши дети. Он студент, она курсистка». «Жиды проклятые, так я и знала, что это они мутят». «Скажи, слава богу, что не хохлы», — обрывает ее муж. «Пока жиды на плетнях о свободе пишут, жить еще можно». Эгия подмигивает дядюшка, и девочки не могут понять, разделяет ли он уверенность хозяина или смеется над нею. Соня потрясена. С детства знала она этих бедных еврейских детей, грязных, оборванных, некрасивых. Ее учили брезгливо сторониться от них. Зяма был зол, как чертенок, и всегда бросал в Соню камнями из-за плетня. Один раз чуть не пробил ей голову, но она никому не жаловалась. Теперь мирный сон в сельской жизни нарушен. За обедом обсуждают события, перестав стесняться детей. Газеты получают здесь 3 раза в неделю, и их читают от доски до доски. Но войной уже не интересуются. И когда соседи вечерами съезжаются на винт, за ужином взволнованно говорят о местных делах. По селам идут обыски и аресты. Но не успеет Становой покинуть село, как на плетнях утром уже белеют прокламации. Урядник срывает их. Они через день появляются опять. А толпа, молчаливая, флегматичная, стоит у плетней. И грамотные читают вслух, а подростки озираются. И при первой тревоге толпа тает, чтобы собраться вновь. Всюду брожение. Оно поднимается незаметно, как вода в наводнение. Но все поднимается. Маня в отчаянии. Стражники рыщут по селу и запретили петь песни. Милашка сидит дома. Всей семьей Горленко в экипажах возвращаются вечером с поля сожнитва. Внизу в лощине идет скот. «Глядите, глядите, что они делают! Какие смешные!» — кричит Маня, дергая дядюшку за рукав. Дядя смеется. Вера Филипповна вспыхивает до белка глаз. Соня молчит и смотрит в сторону. Ее губы стиснуты. На лбу между бровей шнурочком залегла тонкая морщинка. «Ах, какие они смешные!» — кричит Маня, задыхаясь от смеха. Удар пастушьего бича прекращает эту идиллию. «Не оглядывайся, довольно!» — обрывает резко Вера Филипповна. «Ты ведешь себя неприлично!» Изумленные и сконфуженно глядят на нее глаза миньоны. «О, Господи, бывают же такие дуры!» «Я не знаю, на что ты сердишься, Жинка!» — оборачиваясь с козел, ядовито замечает Горленко жене. «Ты бы должна радоваться с твоими-то взглядами на воспитание!» «Ловко консервировали девчину, как сардинку». «Вера недовольна пастухом», — улыбается дядюшка. В спальне вечером после долгого колебания Соня говорит подруге. «Маня, принято не замечать того, что ты нынче видела в поле. И не говорить об этом. Мне было очень досадно, что ты смеялась. Знаешь, что это было?»